Глава 15. Романтическая западня. «Не пойму, что происходит, Владимир Александрович», — сказал диспетчер Черкасова, едва Данилов зашел в диспетчерскую. «Только что звонил Исаев и распорядился откомандировать Ларису на встречу ветеранов с губернатором в ДК Рыбаков. Встреча начинается в 10, но ехать надо прямо сейчас, чтобы на месте быть за час до начала». «Что за хрень?» Вслух удивился Данилов, позвонил заму на мобильный. Исаев, не дожидаясь вопросов, обрисовал ситуацию. «Стреляйте меня, Владимир Александрович, потому что вина целиком моя. Нужен фельдшер для дежурства на сегодняшней встрече ветеранов труда с Георгием Олеговичем. Распоряжение из департамента пришло еще во вторник, а я закрутился и забыл выделить сотрудника. Хорошо, я что сейчас вспомнил. А то Элла Аркадьевна вставила бы нам с вами по самое не могу. Простите, что осложнил работу вам лично, но никого другого отправить не мог. Саймонова опытный фельдшер, она ни в какой ситуации не теряется. А вы опытный врач, это всего-то до 17 часов». «До 17, удивился Данилов. «С 10. Какая-то очень длинная получается встреча. Так сначала встреча, потом концерт, а после концерта банкет», — пояснил Исаев. «Или сначала банкет, потом концерт. Я точно не знаю. Знаю только, что фельдшер нужен с 9 до 17, согласно распоряжению. Прошу прощения за свою оплошность. Обещаю, что больше подобное не повторится». «Бес попутал, иначе ничем это объяснить не могу». Исаев, военная косточка, никогда ничего не забывал. Всюду успевал и вообще работал без замечаний. Но даже такие идеальные сотрудники редко-редко ошибаются. Ничего особенного, но разговор с замом оставил у Данилова какое-то непонятное ощущение, да и вообще вся ситуация была непонятной. Зачем вдруг понадобился фельдшер на встрече ветеранов с губернатором? Согласно общепринятой практике, бригады, а не только фельдшер, могли дежурить на массовых уличных мероприятиях. На массовых уличных, а не на обычной встрече ветеранов с губернатором. «С ума они, что ли, сошли?» — возмущалась Лариса, стоя в дверях диспетчерской, «становитесь на перепутье». «Новую моду придумали. Никуда я не поеду». По сути дела, для Ларисы 8-часовое дежурство в бывшем Доме культуры Рыбаков, который нынче в духе нового времени называли культурно-информационным центром, было выгодным. Деньги и те же, а беготни практически никакой. «Сиди на месте под крышей в прохладе и знай себе, меряй ветеранам давление. Еще и на банкете угостят. Не без этого. Медицину всегда к столу приглашают». Ларисе не хотелось оставлять Данилова в одиночестве. И, кроме того, настораживало само новшество. Что это за мода на дежурство сотрудника скорой без бригады и машин? Раньше, если уж кому было надо, на совещания и конференции отправляли дежурить медсестер из поликлиники. «В ДК своя медицина есть», — подлила масло в огонь фельдшер Капержинская. «Курсы ведут домашняя медсестра. Почему бы кого-нибудь из них не поставить на дежурство? Имеешь ли неохота в воскресенье дежурить? А у нас из-за этого бригады делится». «Надо протестовать против любой несправедливости», — встрял доктор Залески. «Только так мы сможем отстоять свои права. Но протестовать грамотно предлагаю составить петицию». Вкусив скоропомощного хлеба, Залесский, судя по всему, остался не очень доволен. То ли реальность шла вразрез с представлениями, то ли просто умотался на своих бесчетверти-2, то есть на 1,75 ставки, и теперь решил пойти по менее тернистой политической стезе. Стоило чему-нибудь произойти, как Залесский тотчас же начинал мутить воду и составлять петиции. Другие сотрудники не воспринимали его всерьез, а некоторые открыто над ним смеялись. Залесский страдал от непонимания и жаловался на него своей напарнице, фельдшеру Чернецовой. Сердобольная Чернецова утешала молодого врача, но его чаяния не разделяла. Главная подстанционная сплетница, фельдшер Тамара Боднар, утверждала, что 36-летняя Чернецова положила глаз на 25-летнего Залесского и понемногу прибирает его к рукам. Возможно, так оно и было, потому что после дежурства они обычно уходили с подстанции вместе. «Коллеги», — громко сказал Данилов, чувствуя, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля, — «ящики машины у всех в порядке?» «Эти ведь целя», — перевела его намек Черкасова. «Галдите, так что телефонов не слышно». Юрий Павлович, привыкший объяснять все необъяснимое, так ему было комфортнее жить, имела своя версия происходящего. «Уж если на встречу губернатора с ветеранами понадобился фельдшер, значит, он там скажет такое, что половине сразу же на месте плохо станет. Или пенсии урежут, или коммуналку поднимут. А возить всех будем мы, так что готовьтесь к нескучным суткам». «Можно подумать, что они когда-нибудь были скучными», — проворчал Данилов. «Помнится, году этак, в 96-м удалось ночью поспать аж 3 часа подряд». Юрий Павлович подмигнул Данилову, намекая на то, что если событие 20-летней давности имеет шанс повториться, то явно не сегодня. По дороге на первый вызов к задыхающейся женщине 72 лет Данилов обдумал случившееся и пришел к выводу, что дело здесь нечисто. Хорошо, пусть пунктуальный педант Исаев забыл о распоряжении, полученном из департамента, с кем не бывает. Но он скорее мог забыть о чем-то рутинном, обычном, не требующем уточнения, а не о таком исключительном случае, как выделение фельдшера скорой помощи на дежурство в ДК. Это раз. Исаев, привыкший за время службы в армии выполнять приказы, был идеальным заместителем. Все исполнял, всюду успевал. Но вот инициативности у него было мало, точнее, совсем не было. По любому вопросу, хоть немного выходящему за привычные рамки, он непременно должен был узнать мнение Данилова. А то вдруг не доложил. Странно. Более того, когда вспомнил, то распорядился самостоятельно, не спросив Данилова, причем сдернул фельдшера именно с его бригады, то есть поступил совершенно несвойственно собственному характеру. Это два. И если уж губернатору захотелось продемонстрировать заботу о ветеранах, то почему бы не выделить бригаду целиком, хотя бы и фельдшерскую? Так было бы логичнее. И выглядело бы более впечатляюще. Это три. И еще Данилов знал одну привычку Исаева. Каждую субботу вечером Михаил Маратович снимал накопившееся за неделю напряжение с помощью водочки. Хорошо приняв на грудь, он спал до полудня и просыпался свежим, как огурчик. Сам проболтался об этой своей методе в минуту откровенности. А тут в воскресенье проснулся ни свет, ни заря. Тоже странно. Это 4. Слишком много линий сходится в одной точке. Слишком много странностей. Явно кому-то нужно было на время убрать Ларису. Кому? А, странный вопрос. Конечно же, Элле Аркадьевне, для того, чтобы устроить Данилову какую-то пакость на вызове. Причем пакость серьезную. Штирлиц, оказывается, гад. Кто бы мог подумать. Вот и верь собственного впечатления. «Юрий Павлович, я попрошу вас сходить со мной на все вызовы, пока не вернется Лариса», — сказал Данилов, когда машина свернула во двор. «Мало ли какая помощь понадобится». «Сам хотел предложить», — ответил Юрий Павлович. «Хоть аппаратуру потаскаю, уже польза». 3 первых вызова оказались беспроблемными в смысле пакости. Начинающийся отек легких, нестабильная стенокардия, астматический приступ. 4-й сразу же насторожил Данилова. Гостиница «Потемкин», женщина 30 лет, без сознания. Собственно, ничего необычного в том, что 30-летняя женщина потеряла сознание, не было. И в гостинице вызывали довольно часто. Но внутри кольнуло тревожное чувство. Иногда интуиция срабатывала вовремя. «Вы к кому?» — удивленно подняла брови дежурный администратор гостиницы, большеглазая девушка, лицо которой слегка вздернутый кончик носа придавал задорное выражение. «Оно!» — убедился Данилов. «Невозможно представить, чтобы администрация небольшого отеля не знала о таком ЧП, как несознательная клиентка или сотрудница. Не саму же себя она вызывала. А если сама, то дело нечисто. В холле 2-го этажа на диване... По сенью пластиковой пальмы сидели 2 мужчин. Оба они были настолько поглощены чтением газет, что даже не бросили взгляда на Данилова и Юрия Павловича. Дверь в 28-й номер была гостеприимно приоткрыта. Данилов на ходу предупреждающе стукнул по двери и вошел внутрь. На двуспальной кровати в томной позе спящей Венеры Джорджоны лежала молодая женщина в зеленом шелковом халате. Правая рука ее была закинута за голову, обнажая несгоревшую белизну подмышки. Левая ладонь лежала на лобке, слегка тронутые загаром длинные точеные ноги были грациозно скрещены. Общее впечатление дополняли рыжие локоны, красиво раскинувшиеся на белоснежной наволочке. Женщина была в сознании и выглядела совершенно здоровой. Более того, она выглядела сногсшибательно. Сногсшибательно и чертовски соблазнительно, лучилась похотью и желанием. Данилов, совершенно не склонный к утехам с пациентками, почувствовал, как форменные брюки становятся тесными спереди. Он поспешил сесть в стоявшее возле кровати кресло. Ящик не стал ставить на пол, а положил на колени. Тонометр доставать не спешил. Начинать осмотр тоже не спешил. Решил сначала выслушать пациентку. Юрий Павлович сел на другое кресло, стоящее ближе к двери, и уставился в окно, за которым шелестела листьями невысокая яблонька. Судя по порозовевшему лицу примерного семьянина, пациентка и на него произвела впечатление. Кардиограф, который висел у него на плече, Юрий Павлович не стал спускать на пол, а, к примеру, Данилова положил на колени. «Здравствуйте. Вызывали?» «Здравствуйте, вызывала». Обмен паролями состоялся. Данилов смотрел на женщину, ожидая продолжения. А женщина смотрела на него, трепеща длинными ресницами. Крылья ее крупноватого носа, ничуть не портившего лица, а напротив придававшего ему аристократической породистости, слегка подрагивали. Разок женщина быстро стрельнула взглядом в сторону Юлия Павловича. Данилову показалось, что она удивлена его присутствием, или это подсказала логика. «По какому поводу вызывали?» — спросил Данилов, когда пауза слишком затянулась. Женщина шумно вздохнула, отчего полы халата немного раздвинулись, на груди обнажив соблазнительную ложбинку. Закружилась голова. Успела прилечь и вызвать вас. Голос у нее был низковатым, с хрипотцой очень сексуальным. «Непонятно, отчего, доктор, может, от перемены климата, а я всего 2 дня как приехала, и лед». «Откуда вы приехали?» — сразу же перебил Данилов. «Из Ростова». «Хороша перемена», — иронично подумал Данилов. «Разница есть, но не настолько, чтобы в обморок падать. Надо было бы сказать, что приехал из высокогорного Кисловодска или холодного Мурманска. Это бы выглядело достовернее». Вожделение исчезло. Данилов поставил ящик на пол. «Или от шампанского», — продолжала пациентка. «Я вчера вечером много выпила, почти 2 бутылки, под шоколадку. Пила до рассвета. Мне было грустно и одиноко, а шампанское помогает». И человека, пробухавшего всю ночь, женщина выглядела удивительно свежо. Данилов мог бы поставить свой врачебный диплом вместе с дипломом кандидата наук против чебурека на то, что спала на ночь не менее 7 часов. «И сердце», — женщина подняла левую ладонь к груди, причем сделала это так, что задела завязанный узелком пояс, отчего тот развязался, и правая пола халатика скользнула вниз. «Оно странно бьется, то редко, то часто». Пребывая в ясном сознании, пациентка, то есть не пациентка, а симулянтка, не заметила того, что правая часть ее тела обнажилась. «Бриллиантовая рука», — подумал Данилов. «Семен Семенович в гостях у Анны Сергеевны. Практически полное совпадение декораций, только на шухере вместо грозной управдомши 2 любителя газет. Когда давно, 30 с лишним лет назад, мама выставляла Вовку за дверь, когда Семен Семенович приходил в номер к Анне Сергеевне за халатом. Пускала обратно только в сцене пробуждения Семена Семеновича дома. Данилову было очень интересно, как симулянтка станет избавляться от Юрия Павловича. Третий тут явно был лишним. Симулянтка попыталась избавиться от Юрия Павловича прямолинейно и не очень даже ловко. Когда Данилов снял с шеи фонендоскоп, намереваясь приступить к осмотру, симулянтка вдруг вспомнила о стыдливости. Одной рукой запахнула халатик, другой пыталась его одернуть и требовательно сказала: Пусть тот мужчина выйдет. Я стесняюсь. — Этот мужчина — член бригады и мой ассистент, — отчеканил Данилов. — Можете его не стесняться. Выходить он никуда не будет, потому что должен мне помогать. Юрий Павлович, готовьте, пожалуйста, кардиограф. Никакой нужды в снятии кардиограммы не было. Но симулянтов следует осматривать, обследовать по полной программе, чтобы не оставлять им поводов для упреков. Кроме того, Юрию Павловичу надо было чем-то занять, чтобы оправдать его присутствие. Пока Юрий Павлович разматывал провода и смазывал электроды гелием, Данилов, осмотрев симулянтку, измерил ей давление и пульс. 120 на 70, пульс 64 удара в минуту, частота дыхательных движений 16 в минуту, живот мягкий, безболезненный, менингеальных симптомов нет. В позе Ромберга симулянтка стояла устойчиво. Пальцы носовую пробу выполнила уверенно. Проба Ромберга заключается в том, что пациенту предлагают встать, плотно сдвинув ступни, вытянув вперед руки, поза Ромберга. Пациент стоит в такой позе сначала с открытыми, затем с закрытыми глазами. Проба считается положительной, если пациент пошатывается или теряет равновесие. Пальценосовая проба заключается в том, что пациенту предлагают закрыть глаза, отвести руку, а потом указательным пальцем дотронуться до кончика носа. Кардиограмму можно было использовать на занятиях с фельдшерами по ЭКГ для демонстрации идеальной нормы. Закончив с осмотром симулянтки, Данилов просил ее паспорт. Вопреки обыкновению, не стал ограничиваться второй страницей, а изучил его от корки до корки. Рыльская Майя Антоновна, 1985 года рождения, прописана в городе Ростове на улице Текучего с 2007 по 2009 год. Стояла в браке с Якубовым Юнусом Шахиноглы. Детей нет, имеет заграничный паспорт. Карту вызова Данилов заполнил в присутствии симулянтки, зачитывая ей вслух то, что писал. Когда дело дошло до слов «практически здорово», «в госпитализации не нуждается», симулянтка криво усмехнулась и сказала: «Простите, доктор, зря побеспокоила вас и вашего Санчо Пансу, готова заплатить штраф». Подтверждение своих слов она потянулась к лежавшей на прикроватной тумбочке сумке, из которой недавно доставала свой паспорт. «Хм, не мытьем, так катанем», — усмехнулся про себя Данилов и сказал, подражая незабвенному прапорщику Верещагину из «Белого солнца пустынь». «Я мзду не беру. Всего хорошего». Из номера он намеренно вышел стремительным шагом и чуть было не сбил с ног одного из любителей газет, который стоял прямо у двери номера. Его напарник стоял чуть поодаль, оба были без газеты. «Отбой!» — скомандовал им на ходу Данилов. Мужчины ничего не ответили. «Что это было, Владимир Саныч?» — спросил Юрий Павлович, когда они вышли к лестнице. «Романтическая западня для одинокого главного врача», — не оборачиваясь, сказал Данилов. «Капкан с двойной наживкой». «Капкан», — повторил Юрий Павлович. «Но баба была хороша. Я бы даже сказал, возмутительно хороша. Теперь ночь спать не буду». «Кто в этом сомневается?» — усмехнулся Данилов. «Какой сон на дежурстве?» Оба сдержанно посмеялись. Девушке за стойкой Данилов показал большой палец, давая понять, что все в порядке. Та улыбнулась в ответ. Данилов подумал, что если бы ему пришлось бы выбирать между сексуальной симулянткой и милой администраторшей, то он бы выбрал вторую. «Приятная девушка». «Эк тебе пробрало на фоне воздержания, Вольдемар», — пошутил над собой Данилов. «Твой, гляди, Катерине клини подбивать станешь». «Ничего не получилось, потому что с ним был какой-то старый хрыч», — доложила Эля Аркадьевна Рыльская. «Я старался за всех сил, но не получилось, и от денег он тоже отказался». Можно было верить в то, что Рыльская старалась, потому что в случае успеха она получила бы 3500 долларов. Внушительная сумма для артистки Ростовского молодежного театра, привыкшей играть лисичек и кошечек. Рыльская была настолько склочной особой, что ей не помогали в карьере богатые внешние данные. Режиссеры, продюсеры и прочие мужчины, могущие принять участие в ее судьбе, попросту боялись связываться с Майкой Помойкой. Такое прозвище было у Рыльской. Рыльской можно было верить, но Элла Аркадьевна все равно назвала ее дурой и велела завтра же убираться в Ростов. Зато на Исаеве она сорвала зло по полной программе. Приехала в пустой по воскресному дню департамент, напугав чуть ли не до полусмерти пьяненького охранника, вызвала из дома Исаева, как только он вошел в кабинет, начала осыпать оскорблениями. «Идиот! Кретин! Пентюх! Мать твою, раз так, олигофрен дебильный! Тебе что было велено? Урод! Обеспечить одну простую вещь, чтобы этот приехал в гостиницу один! Как ты, ишачьи задницы, собираешься руководить станцией, если простого дела не можешь сделать? Я организовала все, от и до. Тебе же хрен-то дубовый, надо было сделать только одно, и ты не сделал, гад такой!» Если Элла Аркадьевна выходила из себя, то нелестные эпитеты сыпались из нее, как из рога изобилия. Такого сокрушительного разноса Михаил Маратович Исаев не получал ни разу за всю свою жизнь, несмотря на то, что его армейские начальники были далеко не ангелами. Некоторые сгоряча могли и в зубы дать. Но никто никогда не сверкал так глазами страшно, как Элла Аркадьевна. Ну, поорут, ну, обзовут всяку разно, но сердце в пятки никогда не падало, а теперь упало и начало там болезненно ныть. Потому что армейские начальники, сколько бы ни свирепствовали, не могли стереть Исаева в порошок. Не было за ним тогда ничего серьезнее разгильдяйства и мелкого воровства. А вот Элла Аркадьевна могла уничтожить. Иначе говоря, оформить лет на 8 рубить лес. Достойное завершение карьеры отставного майора, ничего не скажешь. Вот тебе должность, гнида! Элла Аркадьевна показала нерадивому подельнику кукиш, но сочла, что кукиша ему мало. И следом показала «Брас д'онёр». «Брас д'онёр» — «рука чести» французский. Так во Франции называют распространенный оскорбительный жест, заключающийся в сгибании в локте правой руки, слежащей на локтевом сгибе кистью левой руки. «Выгоню к чертям собачьим! Я тебя человеком сделала, я тебя и убью! Да иди с Патахи, да паре тавзе бозишвили!» Грубая грузинская брань. Дед Элла Аркадьевна был по матери грузином, причем не простым, а потомком князей Ахвледиани. Аристократическое происхождение вкупе с интеллигентной внешностью не мешали дедушке Георгию быть страшным матерщинником. В присутствии маленькой внучки, своей любимицы, дедушка Георгий сдерживал себя и ругался только на грузинском, которого Эллочка не понимала. Часто повторяемые фразы накрепко врезались в память и всплывали оттуда в моменты наивысшего напряжения душевных сил. Как-то раз на пляже в городе Батуми Юнелла так отбрила двух приставучих местных оболтусов, что они бежали от нее в прямом смысле этого слова. Не иначе, как решили, что по ошибке нарвались со своими непристойными предложениями на соотечественницу, выглядевшую чересчур блондинисто. «Я снял фельдшера, Элла Аркадьевна», — сбивчиво залепетал бледный, как мел Исаев, когда грозная начальница сделала паузу для того, чтобы отдышаться. «Все, все, как было велено. Это он, наверное, водителя на вызов потащил, не захотел сам и ящик аппаратуру таскать. Я-то ни при чем». «Как это ни при чем?» — взвелась Элла Аркадьевна, не успев отдышаться. «Я, что ли, по-твоему, должна вникать в детали, болван ты демобилизованный? Тебя, кстати, за что демобилизовали? По язве или по голове? Или что по голове? Надо было все продумать и обеспечить». «Как?» — окончательно растерялся Исаев. «Без водителя нельзя же!» «Значит, надо было дать такого водителя, который не стал бы таскать за ним аппаратуру? Хромого, слепого, не знаю какого. Это ты, идиот, должен знать. Боже мой, ну не могу же я одна за всех думать, сил моих нет». Элла Аркадьевна потянула руку к маленькому, но очень тяжелому сувенирному малахитовому глобусу, стоявшему у нее на столе. Исаев в ужасе втянул голову в плечи и вжался в кресло. Ему хотелось вскочить и убежать, но ноги были словно ватны. На полдороги Элла Аркадьевна остановила руку, потому что ей было жаль глобуса. Вдруг шар отлетит от подставки, а вещь ценная, можно сказать, раритет. И отстучав по столу кончиками холеных пальцев отрывок из хачатуряновского «Танца с саблями», Элла Аркадьевна сказала Исаеву: Радуйся, убогий. Дам тебе еще один шанс. Только расходы, что я понесла, придется компенсировать. Завтра принесешь 100 000 рублей. Авиабилеты из Ростова в Симферополь и обратно, вместе с оплатой номера в гостинице и небольшим авансом Рыльской, обошлись Эле Аркадьевне в 30 000. По 5 000 аванса получили оба свидетеля. Но Элла Аркадьевна привыкла из всего извлекать выгоду, и потому потребовала у Исаева не 40, а 100 000. 60 000 штраф за невыполнение обязательств, приведших к краху столь замечательного плана. «Хорошо, хорошо, Элла Аркадьевна», — закивал Исаев. Лицо его начало розоветь, губы растянулись в улыбке. Элла Аркадьевна пожалела о том, что не потребовала с дурака 130 000, а то и все 150. «Ничего», — подумала она, глядя вслед Исаеву, покидавшему ее кабинет шаткой походкой паралитика. «Учту ему в следующий платеж». В качестве главного врача станции скорой помощи Исаев устраивал Эллу Аркадьевну полностью. Дурак, конечно, но зато преданный, трусливый и податливый, как пластилин. Такой, если и подставит, то по глупости, а по глупости крупно не навредить. Утром в понедельник после разбора полетов на подстанции Данилов зашел в кабинет к Мамлаю и отдал ему написанное утром заявление. «Увольняетесь?» — удивился Мамлай. «Что, так внезапно?» «Устаю очень», — Данилов наполовину солгал, а наполовину сказал правду, потому что уставал он порядком. Эта усталость все копилась и копилась. «Везет Исаеву, который умеет расслабляться при помощи водки. Данилов так не умел. Нужна небольшая передышка». «Лариса уж рыдает», — усмехнулся Мамлай. «Тот она на 5-минутке такая надувшаяся сидела». «Кто я такой, чтобы она по мне рыдала?» — отшутился Данилов. Лариса, кстати говоря, узнав о том, что Данилов уходит с линии, сильно расстроилась. Рыдать, конечно, не рыдала, но ходила все утро печально. В разговоре с ней Данилов тоже сослался на усталость. Юрий Павлович попросил никому не рассказывать подробностей, вызвав в гостиницу Потемкин. Тот обещал молчать. Исаева Данилов ни о чем спрашивать не стал. Какой смысл? Ясно же, что Штирлиц, подражая своему киношному тезке, станет все отрицать. Предъявить ему нечего, кроме стройной логической цепочки. Исаев вел себя как обычно, глаза смотрел прямо, и Данилову оставалось только удивляться такому невероятному самообладанию или же полному отсутствию совести.